Я с невольной усмешкой наблюдал за этой сценой. Как говорится, можно вечно смотреть на то, как горит огонь, течет вода, умирают твои враги и на перепалке этих двоих. Так, еще раз, что там у нас с документами? Обратился я к Блейзу, когда в кабинете остались лишь мы вдвоем. Прежде чем ответить, тот сделал глоток янтарной жидкости, и только после произнес: «Все готово, можешь только глянуть раздел 3 и 8, я внес туда небольшие коррективы, и подписать». Я кивнул и снова взял в руки позабытый договор. Повседневную работу еще никто не отменял. «Подожди пока здесь, я почти закончил». Где-то в Лондоне 14-18-9 сентября 2009 года они выходили из квартиры последнего жильца. После нескольких часов одинаковых, как под копирку, расспросов, Кэтрин хотелось просто где-нибудь сесть и помолчать. «Тебе не показался странным этот сосед?» – негромко спросил Рон. Стоило им, наконец, оказаться на свежем воздухе шумной улицы. Ароматы в каждой квартире были, мягко говоря, теми еще приятными. «Ты про последнего?» – рассеянно уточнила девушка, мысленно перебирая в памяти адреса ближайших в районе кофеен. «Всего лишь пьян, ничего необычного», – она пожала плечами, когда увидела ответный кивок, затем добавила: «О, я знаю неплохое местечко тут неподалеку, пошли чего-нибудь выпьем, а то эти поквартирные опросы вызывают у меня сильную жажду». Мне показалось, будто он немного занервничал, стоило ему увидеть нас. «Ладно, я могу и ошибаться», — покачал головой Рон, и последовал вслед за новой напарницей. «Показывай давай свою кофейню, надеюсь, там есть не только напитки, я бы не отказался от обеда». Вроде было, но, если что, там рядом точно был ларек с фастфудом. «С чем-чем?» – удивленно переспросил мужчина. «С фастфудом, ну то есть уличной едой». «С какой-какой едой?» – еще больше удивился Рональд. «Шаверма, пончики, бургеры», – медленно перечислила Кэтрин самые популярные наименования, но быстрый взгляд на пустое лицо собеседника подсказал ей, что эти названия ни о чем ему не говорят. И тут ее посетила смутная догадка. «Ты, что никогда не пробовал такое, а должен был?» Звучит как-то сомнительно. «О, ты обязательно должен попробовать. Это нереально вкусно». Кэтрин загорелась идеей знакомства другого человека с любимой, пусть и вредной, едой. «Пошли скорее». Минут через 30 они уже стояли возле ларька с двумя небольшими завернутыми в лаваш порциями мяса и овощей в руках. Не слушая возражений, Кэтрин сделала заказ за них двоих и теперь ждала реакции Рональда. «Ну, попробуй, это вкусно», — настаивала она, наблюдая за тем, как пристально тот осматривал еще теплую шаверму, все не решаясь сделать первый укус. Сама она успела съесть почти половину и буквально млела от удовольствия. Как же она любила сочетание тонкого, поджаренного теста, пряного мяса и мелко нарезанных овощей, приправленных соусом. Глубоко вздохнув и зачем-то зажмурившись, Рон быстро сделал маленький укус, затем очень медленно начал пережевывать еду, пробуя ее на вкус. Спустя, наверное, секунд 20 он, наконец, все проглотил и с удивлением произнес: «Черт, ты была права, это действительно очень вкусно», после чего откусил более крупный кусок. «Я же говорила», — с самодовольной улыбкой отозвалась Кэтрин. Все это время девушка молча ожидала вердикт, нисколько не сомневаясь в том, что услышит. «Помнится, в первый раз я тоже была очень скептичной, но Гейб быстро разубедил меня и...» Она замолчала на полуслове. Воспоминания о недавно погибшем друге вызвали тупую ноющую фантомную боль, и весь воздух в легких будто кончился. Она начала судорожно открывать и закрыть рот, словно выброшенная на сушу рыба. «Ты в порядке?» Обеспокоенный голос мужчины прозвучал как-то глухо, как сквозь толщу воды. Образовавшийся в горле ком не дал ей ответить, и Кэтрин могла лишь судорожно помотать головой. Тело подвело свою хозяйку, и она упала бы на пол, если бы не стоящий сбоку пластиковый стул. Намертво вцепившись в спинку стула, девушка плюхнулась бы на сиденье безвольной куклой, но напарник успел ее придержать и помог осторожно присесть. О брошенной на землю еде уже никто не вспоминал. «Что случилось? Тебе плохо? Что болит? Может, воды?» Вопросы посыпались непрерывным потоком, но Кэтрин могла только мотать головой, на большее ее не хватало. Только спустя бесконечно долгие 15 минут приступ ослабел, и она смогла выдавить из себя короткое «прости». Ей было не по себе от того, что ее момент слабости увидел другой человек, в особенности ее новый напарник. Что он теперь о ней подумает? Она всю жизнь старалась быть сильной, никому не показывать свою слабость, но сегодня это оказалось выше ее сил. «За что ты извиняешься?» – недоуменно переспросил мужчина и нервно взъерошил свои волосы. «За то, что тебе пришлось это увидеть», – отозвалась Кэтрин. Она попыталась улыбнуться, но слабость еще не прошла до конца и улыбка получилась больше похожей на гримасу. «Тебе ни за что просить прощения. Так что произошло?» – просто вспомнила кое-кого. Рон понимающе кивнул и затем мягко спросил. Что с ним случилось? Он умер, с трудом превозмогая вновь образовавшийся ком в горле, Кэтрин все же озвучила то, что боялась произнести даже мысленно наедине с собой, а ему, человеку, которого она знает не больше нескольких часов, озвучила без каких-либо колебаний. Она не понимала причин своей откровенности, или, может, ей действительно просто нужно было выговориться и не держать все это в себе, отравляя себя изнутри. «Мне очень жаль», — негромко проговорил он. Затем, немного помявшись, все же спросил, «Вы были близки, он мой друг, точнее был им». Говорить о Гейбе в прошедшем времени было тяжело, почти физически больно. Казалось, что эта боль никогда не уйдет, а теперь его нет. Будто читая ее мысли, Рон крепко сжал ее плечо в немом жесте поддержки. «Со временем станет легче. Время лечит и все такое», — грустно улыбнулась девушка. «Нет», — в его голубых глазах промелькнула какая-то тень, словно он сам вспомнил что-то очень неприятное и болезненное. «Ты просто привыкаешь к этой пустоте и учишься с нею жить. Говоришь так, будто тебе это знакомо», — глухо отозвалась Кэтрин. Ответа не последовало. «Пора заканчивать с этим кружком по психологии», — пронеслась в голове настойчивая мысль, «иначе совсем расклеюсь». Она глубоко вздохнула, потом еще раз, чтобы хоть немного успокоиться и вернуть наружу детектива. Работа была единственным, что хоть как-то держало ее на плаву и не позволяло соскользнуть в пучину скорби. На третий глубокий вздох, она подскочила и с сильно наигранным весельем произнесла, «Ладушки, раз обед не задался, пошли искать эту неуловимую девушку». «Ты уверена?» — с сомнением спросил Рон. «Конечно, дело само себя не раскроет. К тому же работа — лучшее лекарство от душевной боли», — мысленно добавила она про себя. «По крайней мере, Кэтрин очень хотела в это верить». Лондон, галерея Ильиц Липси, 16:31, 9 сентября 2009 года. Дафна Гринграсс с несказанным огорчением созерцала опустевшие пространства перед собой. Последний экспонат выставки, которая так и не состоялась, был только что вынесен для повторной упаковки и последующего возвращения в хранилище. Отменять все в последнюю минуту до готовности, так умел только чертов Блэк. Как будто он вообще понимал, какого труда все это стоило. Она все еще была безмерно зла на него, когда вчера за ужином он поставил ее перед фактом. Меняя выставку, девушка мысленно передразнила любимого. Вот так, без объяснений, просто взял и запретил. Легко же ему говорить, это ведь не он всем занимался, не он вкладывал душу в каждую композицию. Да только все бесполезно, с его-то упрямством. И ведь еще и подстраховался, прислал своих подручных, чтобы те проследили за сохранностью. Мантикора его дери. Он как будто чувствовал ее настрой, раз исчез с утра пораньше, пока она еще спала. Знал ведь, как для нее важна эта коллекция, как будто ей мало было ограбления. Хороши же у него охраннички. Яд все изливался ручьем в ее мыслях, но она так и продолжала стоять безмолвной ледяной статуей. Железная Дафна Гринграсс просто не могла позволить себе истерику или вспышку гнева при всех суетящихся туда-сюда монтажниках, грузчиках и прочих сотрудниках галереи. «Мисс Гринграсс», — прозвучал негромкий голос помощницы. «Да, а нет, чуть резче, чем следовало», — отозвалась Дафна, продолжая созерцать пустую серую стену, где каких-то 30 минут назад висел замечательно сохранившийся 600-летний шелковый ковер. Впрочем, та не заметила грубости в тоне начальницы, или просто сделала вид, что не заметила, и робко произнесла. «Вам звонили из Daily Mirror, редактор их культурной колонки просил комментарий касательно субботней выставки». «Комментарий он хочет», едва слышно прошептала она. Волна злости снова всколыхнулась где-то внутри, отчего ладони непроизвольно сжались в кулаки так, что костяшки побелели. «Попадись ты мне сегодня вечером, Блэк, я тебе устрою сладкую жизнь». «Вы что-то сказали? Простите, я не расслышала». «Ничего важного», — отмахнулась Дафна и, наконец, оторвалась от раздражающей ее пустоты на стене. Она скользнула взглядом по своей миловидной помощнице, которая никак не запомнит, что желтый не ее цвет. «Так что ты ему ответила, что вы слишком заняты ее подготовкой и хотели бы сохранить интригу». «Простите, если я не так вас поняла», — затараторила Анет, нервно прижимая к груди свой неизменный блокнот. «Да нет, ты все правильно сделала», — рассеянно отозвалась Гринграсс и внутренне поморщилась от еще одной свалившейся ей на голову проблемы. Как организовать за 3 дня новую выставку? А главное, где найти новые экспонаты? «Это все», — кивнула помощница и развернулась, чтобы уйти, но в последний момент замялась и оглянулась. «Вам что-нибудь еще нужно, мисс Гринграсс?» «Нет, можешь быть свободной», — отпустила ее Дафна, продолжая перебирать в голове знакомых художников и скульпторов. Ей срочно был нужен кто-то достойный, кто-то способный затмить выставку этого Мицгера 5 с его помойкой. И люди еще смеют называть это искусством. «Цеест Демауа из Готэ 6». С негодованием думала она про еще один объект ее плохого настроения. «Хотя, постой-ка», — окликнула она свою сотрудницу, что уже успела сделать несколько шагов в сторону выхода. «Да», — послушно обернулась та и замерла в ожидании продолжения. «Не помнишь, как звали того эксцентрика, у которого мы были недавно? У него еще настенные скульптуры вроде в студии были. Вы про того пожилого мужчину в очках и в смешной шапочке?» — уточнила девушка. Блокнот все так же был прижат к груди обеими руками. «Да-да, про того», — нетерпеливо подтвердила Дафна, желая как можно быстрее получить ответ. «Так как его зовут, фамилия Джуда, а имя то ли Гарри, то ли Генри не помню, сейчас подождите, у меня где-то точно было записано», — снова затараторила сотрудница и стала судорожно копаться в своих записях. «Так нет, не то, а года, нашла, вот Джерри Джуда. Джуда, значит, хорошо. А нет, организуй нам встречу. Сегодня на вечер на 7, да, на 7 подойдет». «На 7?» От удивления та чуть не выронила свой блокнот. «Но ведь это через несколько часов. Вряд ли он сможет так поздно. Может, лучше». «Нет», — Дафна резко оборвала ее на полуфразе. При всем своем воспитании она не терпела своеволия от подчиненных. «Делай, что хочешь, но я должна с ним сегодня встретиться. Мне нужна эта выставка, и он обеспечит ее». «Да, простите, я все сделаю». «Так-то лучше», — хмыкнула Гринграсс и, круто развернувшись на своих неизменных шпильках, оставила помощницу посреди всего этого раздражающего хаоса. Ей нужно было подготовиться к встрече и успокоиться. Лондон, здание компании Blatsksikh, 19:38, 9 сентября 2009 год. Вечер. Почти ночь. Рабочий день у сотрудников компании закончился, и в огромном здании, кроме меня, остались только ночная охрана и дежурные операторы. Возвращаться домой, чтобы столкнуться там с полной праведного гнева Дафной, не было ни сил, ни желания, ни перед нелегким завтрашним днем. Может, позже, когда она остынет. А пока что сухая смс-ка красноречиво говорила сама за себя. «Задержусь, благодаря тебе, в галерее, ДГ». Закатное солнце озаряло город последними лучами света, прежде чем тот на долгие часы до рассвета погрузится в темноту и искусственное свечение фонарей. Каждый день одно и то же. День, что сменяется ночью, и ночь, что сменяется днем. Как и в моей жизни, все давно стало предсказуемым, однообразным. Только проблемы да подобные встречи с теневыми клиентами вносили в нее хоть какое-то оживление. Может, поэтому я так и не отказался от прежних дел, несмотря на то, что те были далеки от закона. Потому что слишком привык за свою жизнь к чувству опасности и постоянному риску, постоянно ощущать себя на лезвии ножа, когда одно неосторожное движение может стать последним, или к тому пьянящему всплеску адреналина, от которого вскипала кровь, что растекался внутри под лучами проклятий, а после пуль. Мне 29, и последние 28 лет я провел в бесконечных сражениях с врагами, с миром и с самим собой. Когда всю свою жизнь ты борешься за выживание, по-другому жить уже просто не умеешь. Прошло больше 11 лет с тех пор, как моя жизнь снова перевернулась с ног на голову. С тех пор, как мне пришлось заново собирать себя по частям и снова искать свое место в жизни. Но память, подлая вещь, все так же бережно хранит воспоминания болезненного прошлого, от которых нет избавления. И пусть те с течением времени притупились, но даже тупой нож был способен оставить после себя кровоточащий след. Франц Имарт, 1998 года. Еще одна ночь в каком-то дешевом французском мотеле. Еще один безрадостный день, полный тщетных попыток осознать свое место в этом враждебном мире. Кто я? Никто. Неизвестный пришелец из другого мира. Без связей, денег, документов. Чужак. Все произошло столь внезапно и закончилось так резко и так больно. В груди до сих пор ощущалась эта холодная пустота, что фантомной болью напоминала о себе долгими бессонными ночами. 6 недель. Прошло почти 2 месяца с тех пор, как жизнь перестала быть прежней. Всего 6 недель, как я лишился всего. Честного имени, друзей, семьи, денег и магии. Они ничего не смогли доказать, но кому нужен живой герой? Герой победил злодея и должен умереть, но никак не прожить еще 1 год беззаботной жизни и безнаказанно вмешиваться в дела министерства. Моя жизнь не входила в их планы, жаль, что я понял это слишком поздно, когда обратного пути уже не было, а Джин не лишь стала удобным предлогом. Не она, так кто, или что-нибудь другое обязательно заняли бы ее место. И что оставалось? Жить жизнью Магла, забыть обо всем, словно последние 7 лет были долгим необычным сном, даже память не стерли. А зачем? Я ведь больше не был для них угрозой, и они выбросили меня за порог, как ненужную вещь. 1000 фунтов, цена их благодарности, жалкая подачка моих благодетелей, все, на что хватило их совести после всех принесенных мною во имя магического сообщества жертв. 1000, от которой к тому же практически ничего не осталось. Почти все ушло на билет через пролив семьи и оплату этого грязного номера, аренда которого к тому же истекала сегодня. И куда податься? Денег нет, а последние крохи еды закончились еще несколько дней назад. Голод привычным с детства тянущим чувством болезненно отзывался внутри. Нужно было что-то делать, да только не было сил. Словно внутри что-то громко треснуло и надломилось, лишая тела привычной поддержки и опоры. Все разрушилось без малейшей надежды на восстановление. Я остался один в чужой стране, не зная ее законов, нравов, а самое главное – языка. Парочка заученных еще в младшей школе фраз в расчет не бралась. Наконец, невероятным усилием воли, я оторвался от жесткого, местами продырявленного матраса и поднялся на ноги. Обед сам себя не найдет. Спрятав лицо под капюшоном кофты, украденной накануне из прачечной, я вышел на еще спящую улицу. Светало. Именно утром, на рассвете дня, размытый силуэт башни Эйфеля 8 выделялся особенно сильно. Париж. Ну, здравствуй, новый дом. Реальность вернулась с настойчивой трелью входящего звонка. На ожившем дисплее мобильного телефона высветилась знакомая подпись «Дракон». Взгляд непроизвольно метнулся к настенным часам. 5:05. Что-то затянул он со звонком. Не случилось ли чего? Успело пронестись в голове, прежде чем рука подняла телефон и нажала на кнопку вызова. «Что у вас там? Мы на месте, доехали без происшествий, и я опаздываю на ужин», — Драко буквально выпалил все на одном дыхании. «Так что если тебе не горит, давай перенесем разговор на утро, пока меня окончательно не приговорили». «Что ж, ну хоть здесь все прошло более-менее гладко», — с облегчением констатировал я. «Форс-мажор был бы сейчас весьма не кстати». «Хорошо», — отозвался я несколько секунд спустя, прикинув в голове необходимое на сборы время. «Завтра к 9 тогда жду демонстрацию. Астории привет». «Обязательно, за сим позвольте откланяться», — со смешком отозвался он и, не дожидаясь ответа, повесил трубку, о чем красноречиво сообщали протяжные гудки. «Хоть у кого-то личная жизнь не напоминает собой минное поле», — раздалась усталая мысль. Телефон с глухим стуком был опущен на стол. «Я так и не решил, что делать дальше. Оставаться ночевать здесь, благо был раскладной диван и отдельная душевая, или же ехать домой и нарваться на все еще злую девушку». Пальцы машинально отбивали барабанную дробь по стеклянной поверхности рабочего стола. Старая привычка, что проявлялась в момент глубокой задумчивости, своим монотонным ритмом помогала упорядочить ворох хаотичных мыслей. Наконец я снова потянулся за телефоном. Несколько движений пальцев, и в контактах быстро находится нужный номер. Не давая себе времени передумать, я решительно нажал на кнопку вызова. Если мне не изменяла память, в это время он обычно был свободен. И, словно в ответ моим мыслям, несколько гудков спустя, на другом конце провода раздается хриплое: «Ауи 9, Бонсайр, Матиа 10, найдется минутка для старого друга». Примечание к части. У наших героев выдался непростой день, как и у всех людей, у них также бывают и взлеты, и падения. Но, надеюсь, что у вас выходной прошел наилучшим образом. П.С. Знаю, что писать отзывы сложно, но черканите, пожалуйста, хотя бы строчку. И все помнят про канал https://themakingdomofangels, Chapter 3, His is 10% Lutsk, 20% Skill. Примечание к части. Один дополнительный выходной поистине творит чудеса, и даже температура не помешала закончить эту главу. Заглавие: Fort Minor, Remember Hename, https://www.youtube.com/watch-www-r08spots-list-6-hook-3-bob-9-r-8-9-w-g-index-6-apchin-elfort-minor. К эпиграфу, я из Рунхи Стовн, https://www.youtube.com/watch-stigmft-list-6-hook-3-bob-9-r-8-9-w-g-index-7-apchin-el-yizviva. Приятного прочтения! Лондон, где-то в Мэннерхаусе, 8-47-10 сентября 2009 года. Рабочая студия известного своей эксцентричностью художника, куда тот пригласил Дафну во время вчерашней беседы, выглядела под стать своему владельцу. Чего только не было в этом большом и просторном двухэтажном помещении, больше походившем на полосу препятствий, чем на мастерскую. Пустые ведра, горы пенопласта, мокрые обрывки ткани, стеллажи с разбросанными по ним кистями вместе со стоящими толстыми картонными папками и многое другое. Она очень медленно ступала между брошенными на старый исцарапанный паркет обрывками измазанных холстов, которые сменялись размотанными колючими проволочными катушками. Передвигалась осторожно, чтобы в следующее мгновение резко наклониться и изогнуться, дабы не задеть свисающие с потолочных перекладин поржавевшие металлические каркасы и вместе с тем не напороться на прибитые к стенам, подобно церковным распятиям, крестообразные композиции с налипшими на них бесформенными комками из покрашенного серого гипса. Гринграсс на своем пути к небольшому свободному участку, что виднелся в самом конце комнаты, проявляла поистине чудеса гибкости в стремлении сохранить в первозданном виде свой новый белоснежный брючный костюм. Угораздило же меня надеть его именно сегодня. Только отступать было некуда, ей нужна была эта выставка, и она решительно продвигалась вперед. «О, вы уже здесь, я ожидал вас несколько позже», из-за отсутствия внутренних перегородок звук будто рассеивался, и хриплый мужской голос словно звучал одновременно отовсюду и ниоткуда конкретно. «Простите за небольшой беспорядок, но вы сами настояли на встрече здесь». «Ничего страшного», — поспешно проговорила она, оглядываясь в поисках владельца слов. «Определенно в прошлый визит здесь было куда чище. Просто люблю встречаться с людьми в привычной для них обстановке. Так всегда можно узнать что-то новое». «Ах, вот оно что», — протянулся с мешком мужчина и, наконец, показался на небольшой площадке на втором этаже. Как и в прошлый раз, он был в надвинутой до глаз вязаной шапке и кожаном фартуке, только в руках за место кистей теперь находился то ли резак, то ли ножницы. «Подождите пару минут, я сейчас закончу», — произнес он и снова скрылся в боковой комнате второго этажа, откуда почти сразу же стали доноситься глухие удары. «Хорошо», — негромко отозвалась девушка, хотя он бы все равно ее не услышал. Спустя четверть часа они уже сидели за круглым столом в крохотной кладовке, что заменяло собой кухню. Впрочем, и кухней эту комнатку можно было назвать весьма условно из-за поистине спартанского убранства. Их стол, пара табуреток, на которых они сидели, крохотная столешница с электрочайником и несколькими тарелками на ней, да небольшой холодильник в углу. В рабочем быту художник был весьма непривередлив. «Итак, вы упомянули вчера про желание организовать мою выставку», — Джуде первым начал разговор, одновременно помешивая ложечкой молоко в чашке зеленого чая, и, сделав пробный глоток, продолжил. «В эту субботу, то есть послезавтра, я вас верно понял?» «Да, мистер Джуда, все именно так. Что скажите, вы ведь любите вызовы, если я не ошибаюсь?» Последнюю фразу Дафна произнесла с легкой, но тщательно выверенной небрежностью, словно она была сказана без всякого скрытого умысла. Она позволила многозначительной паузе говорить за себя и сделала глоток обжигающе горячего напитка. Без сахара он немного горчил, но эта горечь была именно такой, какой она ее любила. Легкая и бодрящая, то, что ей было так необходимо в это утро. За работой она прятала свои истинные чувства глубоко внутри и старалась сделать все, чтобы склонить художника к сотрудничеству, ради чего прибегала к умеренным дозам лести и восхищения его творчеством и талантом. Только вот все это было напускным, искусственным, настроение оставляло желать лучшего. Он так и не вернулся вчера домой и не прислал ничего в ответ. Как на него это похоже, пронеслась в голове шальная мысль с оттенком грусти и легкой обиды. Он даже не извинился, только поставил ее перед фактом и вспылил, когда она попыталась воспротивиться. «Пожалуйста, забудь об этой выставке, ее не будет, это все, что тебе следует сейчас знать». «Что за пикси его вообще укусила?» «Нет, она неосознанно тряхнула головой, прогоняя прочь лишние мысли. Сейчас не время и не место для них». К счастью, ее собеседник не заметил ее отстраненности, и как ни в чем не бывало, продолжал. «Просто Джерри, мисс Гринграсс, я не настолько старый, и вы правы, я действительно люблю сложные задачи, тогда зовите меня тоже Дафной». «Значит, мы договорились?» – спросила она, стараясь не подавать виду, как многое зависело сейчас от его ответа. Но, к ее большому разочарованию, мужчина лишь покачал головой и зачем-то обернулся к открытой двери. «Что вы видите? Простите, вон та картина», – он указал рукой в сторону небольшого коридора, где на стене действительно висел небольшой холст с изображенной на нем размытой тенью. «Что вы видите? Это еще к чему?» – мысленно вопрошала Дафна, отставляя чашку на столик, чтобы подняться с треноги и подойти к картине поближе. И чем ближе она подходила, тем сильнее в хаосе нарисованных темно-красных линий ей виднелся чей-то знакомый силуэт потерянного человека, который бросает вызов всему известному и не боится разрушить устои. Слова появлялись из ниоткуда, будто это кто-то другой говорил ее устами, того, кто лишился чего-то очень важного, чтобы просто смириться. Это сложная, полная противоречий личность, из тех, кто сами строит свою судьбу, и кто не считается с ценою. Дафна резко замолчала на полуслове. Вместо безликой картины она видела пред собою живого и очень даже знакомого ей человека. Ей становилось не по себе от осознания того, насколько сказанные ею слова прекрасно ему подходили, и она могла лишь молиться о том, чтобы цена не оказалась невосполнимой. «Должен признать, у вас интересная интерпретация». От прозвучавшего рядом мужского голоса девушка вздрогнула. За своими мыслями она совсем позабыла о том, где находилась. Так нехарактерная для нее рассеянность сбила сегодня через край. «Вы полагаете, никогда не смотрел на эту картину с позиции человеческой природы?» Скорее как о неудержимом буйстве одной из стихий, об отсутствии границ для первозданных элементов, что в своем хаосе формируют новый порядок. Джуда задумчиво смотрел на свое творение, вертя в руках свою кружку с чаем. «Да, трактовки чем-то схожи, но ваше видение вдохновляет меня гораздо больше». Он замолчал, и застывшие на холсте мазки акрила молчали вместе с ним. Словно им не нужно слов, чтобы понимать друг друга. Дафна не хотела рушить эту мистическую связь между картиной и ее создателем, только времени на подобные отступления у нее не было. «Тогда, Джерри, могу ли я?» Художник наконец-то отстранился от картины. Он встретился взглядом с ожидающими ответа сине-фиалковыми глазами девушки и произнес: «Хорошо, мисс Грин, простите, Дафна, вы должны понимать, что, как любой деятель искусства, я против спешки и сжатых сроков». На этих словах он сделал паузу и снова задумчиво посмотрел на свое творение. Он будто колебался и искал ответа среди разлетевшихся алых брызг. «Но, я наслышан о ваших выставках и отношении к свободе художников. Да-да, мне пришлось навести кое-какие справки, да и ваше глубокое видение искусства. Это импонирует мне. Я согласен, и уже кое-что придумал». Стоило Дафне услышать слова согласия, все остальное пронеслось белым шумом за пределами ее сознания. Первая отметка в длинном перечне нерешенных задач, а время неумолимо поджимало. Полчаса спустя, когда ключевые детали были озвучены и обговорены, она вышла на улицу вдохнуть свежего воздуха и набрать помощницу. «Алло, а нет, да, все получилось. Звони грузчикам, они нужны мне здесь как можно раньше, и сама тоже езжай. Все, жду, давай. Это будут нелегкие дни». Где-то в южной части Лондона, по дороге к аэродрому Биггин-Хилл 09:01 10 сентября 2009 года, утро нового дня наступило быстро, пожалуй, даже слишком, хотя так всегда бывает перед чем-то значимым и важным, да и ночь на раскладном диване, комфортной ее точно не назовешь, зато ледяной душ и чашка обжигающей горячего кофе итальянской обжарки, что придавало напитку характерный горьковатый привкус, отлично бодрили и несколько сглаживали неудобства офисной ночевки. Я в последний раз взглянул на собственное отражение в большом напольном зеркале ванной комнаты. Приталенный умелыми руками портного черный костюм двойка сидел как влитый и отлично скрывал спрятанный под пиджаком глок. Небольшой армейский нож занимает привычное место у голени под просторной штаниной брюк. Вот, уж действительно одежда на все случаи жизни. Хоть на галоконцерт в этом, хоть на встречу с террористами, подумалось мне, пока руки проворно поправляли воротник такой же черной рубашки. Пора. Дорога оказалась относительно свободной, и 20 минут спустя бронированный рендж-ровер заезжал на территорию заброшенной фабрики в южной части города. Когда-то процветающий кондитерский завод из-за бездарного руководства наследника семейного бизнеса в 90-е годы начал терпеть огромные убытки, и вскоре за бесценок все ушло с молотка. С тех пор здание вместе с небольшим участком прилегающей земли неоднократно переходили от одного владельца к другому, пока около года назад их не выкупил я, пусть и через подставную компанию. Полезно иметь в городе и за его пределами подобные строения. Нас уже ждали выстроенные в ряд грузовые миниваны и серебристая малфоевская Ауди. Сам Малфой стоял в стороне в окружении группы людей, на черных униформах которых виднелась эмблема частной военной компании, моей компании. А чем еще мог заняться бывший герой, что отдал большую часть своей юности борьбе со злом, а после провел немало лет, колеся по миру и впутываясь в различные сомнительные истории? Очень многим, но я занялся именно этим, и, как по мне, это было ничем не хуже остальных вариантов. Подобравшись, я убрал с лица выбившуюся прядь волос и резким движением открыл дверь машины. Это привлекло внимание Драка. Он махнул парням, чтобы те оставались на своих местах, а сам направился в мою сторону с распростертыми в приветствии объятиями. «Ну, наконец-то, а мы уже заждались тебя. Ты-то, так точно заждался, Дрейк», — ухмыльнулся я, похлопывая сонного друга по плечу. Взгляд вскользь прошелся по обезличенным минивэнам. «Как ужин? Я еще жив и здоров, так что считай, вечер удался», — он пожал плечами, затем, понизив голос, тихо спросил: «О твоем такого не скажешь?» «Да, Астера сказала о вашей ссоре». «Ссора», — задумчиво повторил я, вспоминая вчерашнюю смс-ку и позавчерашний скандал. «Скорее уж холодная война. Настолько ее зацепила эта чертова выставка. И что будешь делать? Пока не знаю. Предпочитаю решать проблемы по мере их важности. И сейчас это не Дафна». Возможно, это прозвучало несколько цинично, но было чистой правдой. Сделка с арабами сейчас была куда важнее проблем в личных отношениях. «Ладно, дорогой, показывай творение своих пташек. Время поджимает. Открой и сам все увидишь». Он устало махнул рукой в сторону машин, мол, иди, смотри. Не говоря больше ни слова, я подошел к ближайшему минивэну. Щелчок пальцами, и стоящий рядом охранник ретиво открывает багажник. Секунда, вторая, и ничего. Фургон был пустой. Ради интереса я даже залез внутрь и прошелся по нему. Ничего, абсолютно ничего. Он был совершенно пустым. Наконец-то маскировочный прототип оказался рабочим. Спустя столько неудач, получить такое совершенство. Только подумать, какие перспективы перед ними открывались, сколько возможностей. Конечно, образец еще нуждался в различных тестах, полевых испытаниях, но действенная тактильная иллюзия пустоты. Этот прорыв окупал все вложенные в проект миллионы. Довольная улыбка заиграла на моем лице. «По коням, парни». Не сбавляя скорости, мы беспрепятственно миновали пост охраны частного аэропорта Биггин-Хилл. В запасе оставалось не больше 15 минут. Следовало поспешить и прибыть на место раньше гостей. Прямо, налево, прямо, направо, и еще раз налево. Мы петляли по территории. Позади нас оставались большие и не очень ангары, открытые площадки, служебные пристройки, взлетные полосы. И вот мы затормозили у самого дальнего ангара. Я снова проверил время. 9:48. Оставалось совсем ничего до назначенной встречи. К счастью, их еще не было. Я вышел с машины и дал ребятам команду осмотреться. И пусть здесь мы не впервые, осторожность никогда не была лишней. Очень затратной, да, но не лишней. В конечном итоге все эти затраты окупаются твоей жизнью и свободой. Особенно, если последнюю разработку Драка удастся в ближайшее время внедрить в цепочку поставок. Это откроет массу возможностей. Я обернулся в поисках Себастьяна, но он уже сам шел мне навстречу. Как всегда, немного чеканным размашистым шагом, словно оправдывая тем самым известное выражение: «Ты можешь покинуть армию, но она тебя никогда». Остановившись в полуметре от меня, он завел руки за спину, выпрямился и отрапортовал: «Периметр оцеплен, сэр». Короткие ответы, никаких вопросов. Я кивнул и перевел взгляд на безоблачное небо. Себастьян всегда понимал с полуслова. Хотя, учитывая количество проведенных вместе лет, это и не удивительно. Будь я хотел предупредить его, но замолчал на полуслове, Стоило мне услышать гул работающих двигателей. Шум с каждой секундой становился все громче. Это означало только одно. А вот и они. Я внутренне собрался. На таких встречах расслабляться было нельзя. В любой момент все могло выйти из-под контроля и пойти прахом. В прямом смысле этого слова. «Будь начеку», — наконец сказал я ему, наблюдая за тем, как небольшой белоснежный джет заворачивает под навес ангара. «Всегда, босс». Тем временем самолет остановился, и пилот заглушил двигатели. Через минуту раздался щелчок открываемого дверного механизма, и по опустившемуся трапу сошла дюжина вооруженных автоматами мужчин. Они становились внизу полукругом и цепко следили за каждым нашим движением. Наметанный глаз сразу определил: советский автомат Калашникова. Надежное, неприхотливое, а главное простое в обращении оружие, пусть и устаревшее по современным меркам. Последним на землю сошел невысокий мужчина средних лет. Вся его внешность говорила сама за себя. Бронзовый оттенок кожи, нос с легкой горбинкой, смольные волосы с пышной бородой, черты столь характерные жителям Ближнего Востока. Особенно выделялись его глаза. Черные, они будто сливались со зрачком в два глубоких бездонных колодца, что таили в себе неразгаданные тайны пустыни. Мы направились навстречу друг другу. Его поступь была степенной, плавной, он будто обдумывал каждый свой шаг, прежде чем делал его. Легкий ветер трепал полы традиционного халата, накинутого сверху на льняную тунику. Между нами оставалось не больше метра, когда он остановился и склонил в приветствии голову. Вблизи мужчина казался старше своих лет. В черных волосах проскальзывала старческая седина, лоб был испещрен глубокими морщинами, и одни только глаза горели внутренним огнем, что часто был присущ фанатикам. «Салам алейкум 11, господин Феникс», с его губ сорвалось традиционное мусульманское приветствие. «Феникс» или «Черный Феникс». Под этим прозвищем я был известен своим теневым партнером, когда-то озвученное в шутку одним из русских, с которыми я прожил несколько лет в самом начале 2000-х, оно быстро приклеилось и стало своего рода визиткой. Визиткой чертовой везучести. «Ва алейкум ассалям, господин Назри», я склонил голову в ответном приветствии, вспоминая азы мусульманского этикета, который, помимо других вещей, пришлось изучать в подготовительном лагере. Всегда следует разбираться в психологии врагов, а тем более союзников. Кажется, так всегда любил говорить инструктор по рукопашному бою. Наш общий знакомый высоко о вас отзывался, и я рад возможности познакомиться лично. Надеюсь, сотрудничество будет долгим и плодотворным. Иншалла 12. Он говорил медленно, с сильным восточным акцентом, но, к счастью, вполне разборчиво. Рахим ибн Назри, если верить составленному на него досье, последние 20 лет своей жизни числился в ближнем круге Усамы бен Ладена, которого американцы после подрыва близнецов 13 окрестили террористом 1. Когда-то давно, в другой жизни, Назри был обычным ливийским хирургом, чье счастье составляли прелестница жена и трехлетний сын. Далеко не ревностный мусульманин, он никогда не интересовался экстремистской идеологией. Не интересовался до тех пор, пока вся его налаженная, мирная жизнь не исчезла поздней апрельской ночью 1986 года в пламени американских взрывов. То, что поздние западные СМИ окрестили безликой операцией «Каньон Эльдорадо», оказалось карательной акцией. Она обрушилась на беззащитные головы спящих ливийцев за их поддержку мирового терроризма. Одна из таких бомб упала во двор дома Назри. Стены из песчаника оказались бессильными против ударной взрывной волны, и двухэтажное здание в считанные секунды обрушилось карточным домиком на головы его жильцов. Сам Рахим выжил только по воле случая, когда вышел на работу подменить заболевшего коллегу. Гибель близких ожесточила его окровавленное сердце, и добрым 14 осталось только данное ему в младенчестве имя. Со временем он окончательно забросил врачебную практику и присоединился к ячейке радикальных исламистов, где встретил бен Ладена, человека, которого многие считали борцом за независимость арабского мира от гегемонии Запада. Его трагедия могла бы вызвать сочувствие, если бы не реки крови на его руках. Никто не поднимался на верхушку террористических организаций, оставаясь чистым, а он поднялся в иерархии Аль-Каиды 15 от рядового боевика до ответственного за внешние отношения организации и ее снабжение всего за несколько лет. Именно благодаря ему, и таким людям, как я, смертники бен Ладена никогда не знали недостатка в оружии и взрывчатых веществах. Это был кровавый бизнес. Я давно сбросил розовые очки и четко отдавал себе в том отчет, но если не я, то кто-то другой. Так устроен человеческий мир. Он не может без насилия. На все воля Аллаха и ваших кошельков. Я не шутил. Кредиты здесь никто не выдавал. Воцарилось гнетущее молчание. Мы пристально рассматривали друг друга. Лица, застывшие маски. Нервы натянуты до предела. Все чувства обострены. Одно неосторожное движение, и все взлетит на воздух. И тут ливиец рассмеялся. Его лающий смех в этой кромешной тишине показался просто оглушительным. Недоуменный шепот пронесся по рядам его людей. Они крепче сжали приклады автоматов и взирали на своего предводителя с немым вопросом в глазах. Я ждал. Превратился в оголенный провод, но ждал, пока тот не заговорит, либо не решится на что-то другое. Краем глаза я видел, как Себастьян незаметно подавал условные знаки нашим людям. Повышенная бдительность, вот, что означали его якобы случайные постукивания пальцем по карману. Эти встречи действительно были хождением по тонкому льду. Отсмеявшись, Назри покачал головой и проговорил. «Простите, меня предупреждали о вашем своеобразном юморе, господин Феникс, не смог сдержаться. Не волнуйтесь, деньги не проблема. Тогда, если с приветствиями закончили, прошу за мной». Я приглашающе махнул рукой в сторону машин. Ливиец переглянулся со своими людьми и неторопливо последовал следом. По мере того, как мы подходили ближе, пара моих парней резво открывала багажники машин и выгружали на пыльный пол по несколько пластиковых ящиков различных размеров. Я замедлил шаг и пропустил вперед себя старшего мужчину, что уже успел открыть ближайший к нему ящик с уложенными в нем ровными рядами немецкими МП-7. Здесь все, что просили. 300 пулеметов «Каштан» на 30 патронов и столько же МПшников с магазином на 40 патронов. 100 старых, но надежных русских валов. 100 южноафриканских мехимов со осколочно-фугасными снарядами. 50 гранатометов «Страйкер». Сверяясь со списком, я неспешно озвучивал содержимое каждой машины. И моя любимая американская новинка XM-29 Oitzv. Модуль, состоящий из модифицированной винтовки Г-36К. 20 мм гранатомета и модуля управления огнем. 100 единиц. Я ничего не упустил? Да, все верно, довольно кивнул Назри, поглаживая свою бороду. Как и договаривались, платим наличными. Сумма вам известна? Да-да, я полмал 16. Он обернулся к своим людям и громко скомандовал на своем языке. Затем снова повернулся ко мне лицом и повторил уже по-английски. Деньги сейчас принесут. 5 миллионов, мелкими купюрами, все как просили. Отлично. Я незаметно выдохнул. И пусть расслабляться еще было рано, но градус напряжения заметно снизился. Босс, тихий голос Чейза привлек мое внимание. Я обернулся к нему и вопросительно выгнул бровь. Себастьян подошел ближе. Колонна полицейских направляется в нашу сторону, едва слышно произнес он, склонившись над моим ухом. Черт, только этого сейчас не хватало. Сколько? Только и спросил я одними губами. Минуты 4. Максимум 7, дьявол. Сохраняя на лице хладнокровие, я развернулся обратно к покупателю. Господин Назри, мне только что сообщили, сюда направляются местные правоохранители. Все под контур. Щенок, вздумал нас подставить. Мигом взревел мужчина, и его люди тотчас же ощетинились дулами автоматов в нашу сторону. Атмосфера снова накалялась с молниеносной скоростью. Маджахеды в считанные секунды готовы были устроить здесь кровавую бойню. Дерьмовая ситуация. Била набатом мысль. Господин Назри, я попробовал достучаться до охваченного яростью разума ливийца, но тщетно. Рука сама потянулась в карман пальто за верной спутницей агрессивных переговоров. Всем стоять. Громко скомандовал я, резко поднимая руку с зажатой в ней гранатой. Выдернутая чека была демонстративно брошена под ноги побледневшего террориста. Тот не ожидал подобного поворота событий. Как и остальные, все замерли на своих местах. Не стоило вам этого делать. Господин Назри, совершенно не стоило, со звенящей сталью в голосе прокомментировал я. Как я уже сказал, сюда направляется полиция. Ни нам, ни вам проблемы не нужны, поэтому не тратьте впустую драгоценное время. Хорошо, что тогда вы предлагаете, господин Феникс? Но знайте, если это ловушка. 6 минут спустя впереди показались две машины таможенной службы Великобритании, не сбавляя скорости. Они свернули на прилегающую кенгуру дорогу и секунд 20 спустя резко остановились посреди открытых ворот так, чтобы перекрыть единственный выезд. Мозг сразу подмечал подобные дела, и они не внушали оптимизма. Напротив, только усугубляли положение, ведь любая преграда – это потеря времени и преимущества. С другой стороны, Внутри машин находилось только трое сотрудников, справиться с которыми при необходимости не составило бы большого труда. «Нет, лучше не доводить до этого», — я тут же одернул сам себя. «Одно дело скрыться на бронированных машинах, совсем другое — взлететь на самолете. Его сразу могли сбить». Вечность спустя из ближайшей машины неспешно вышли двое мужчин. Первому на вид было чуть больше за 50, седовласый и подтянутый, он излучал уверенность в себе и своих действиях. Второй был значительно моложе своего коллеги, но, в отличие от того, уже успел обзавестись пивным брюхом, который не мог скрыть даже застегнутый на все пуговицы форменный пиджак. А в машине позади за рулем остался совсем юный парень, скорее стажер, чем полноценный сотрудник, что со страдальческим выражением перебирал какие-то бумаги. «Добрый день, сэр. Инспектор Коннахи, управление по налоговым и таможенным сборам Ее Величества», представился старший мужчина, поправляя фуражку с геральдической короной, тогда как его молодой коллега ограничился молчаливым кивком. «Проверка летнего плана и списка пассажиров». «Да, конечно, инспектор». Я широко улыбнулся и сразу повел их к самолету, по пути забирая у Себастьяна приготовленные на такой случай липовые бумаги. «Пройдемте, я вам все покажу». Минут 15 инспектора внимательно осматривали кабину пилота, салон, багажное отделение, люки шасси и не только. Не оставили без вопросов и моего человека, что выдавал себя за пилота, пока настоящий вместе со своими соотечественниками и Назри скрывались в двух дальних минивэнах под маскировкой. «Цель прилета, мистер». Инспектор Коннахи запнулся и заглянул в полученные документы. «Мистер Феникс, рабочие вопросы. Нужно было забрать документы перед завтрашней встречей с инвесторами в Майами. Я постарался придать лицу самое беззаботное выражение лица богатого бизнесмена, что был по уши в работе. Хотя лжи в этом практически не было. Я и был богатым бизнесменом, что с головой был в работе. Разве что беззаботным меня назвать можно было только с большой натяжкой. Этим американским толстосумам только и делай, что подавай горы всяких бумаг с печатками. Электронные копии их, видите ли, не устраивают. Совсем не берегут экологию. Да и что можно взять с создателей атомной бомбы? На борту с вами было только пятеро, я правильно понимаю, все именно так и было». Улыбнулся я и кивнул в сторону стоящих в стороне парней. «И еще шестеро встречающих». Младший инспектор нахмурился и, бросив в их сторону быстрый взгляд, спросил, немного ли людей для курьерской доставки документов. Краем глаза я заметил, как Себастьян, стоящий позади госслужащих, выпрямился и запустил руку в карман куртки, где был припрятан пистолет. Перехватил его вопросительный взгляд, я едва заметно покачал головой. Пристрелить их можно было в любую секунду, но это было бы самым крайним случаем. Видимое отсутствие следов террористов, оружия или других нежелательных вещей давало надежду, что кровопролития удастся избежать. Они должны были заменить прибывших со мной. Я пожал плечами и добавил, к сожалению, не все женаты на работе, как я. Вот так и приходится делать остановки между командировками и менять людей. В конце концов, уставшая охрана, плохая охрана. Вы так не считаете? Вам виднее, буркнул пивной любитель и направился к ближайшему минивэну, где находились ручные гранатометы и фугасы, и с каждым его шагом сердце начинало стучать все быстрее и быстрее. Пустая грузовая машина могла вызвать ненужные вопросы, но это было неважно, если маскировка не сработает. «Вы ведь не против, если мы заглянем внутрь?» – спросил он, остановившись у задней дверцы и дотронувшись до ручки. Вопрос был пустой формальностью, и это прекрасно понимали все присутствующие. Воспротивиться означало навлечь подозрения, и тогда тройка инспекторов тут же превратится в батальон спецназа, согласиться, понадеяться на чудо в лице Малфоя и его подчиненных. «Конечно нет, сдержать голос ровным стоило больших усилий. Пожалуйста, смотрите все, что хотите». На этих словах Себастьян, что прежде неподвижно стоял позади, широкими шагами направился к инспектору, на ходу интересуясь. «Вам помощь, там иногда заедает замок». «Спасибо, не нужно», — ответил тот и одним резким движением потянул дверь на себя. Широкая спина мужчины скрывала содержимое фургона, отчего по спине пробежался холодок. Рука невольно потянулась за ножом, прикрепленным к предплечью. Парочка стоящих в стороне парней незаметно приблизились сбоку к машине стажера, взяв того на прицел. Секунды тянулось бесконечно долго, испытывая нервы на прочность. «Что ж, все понятно», — вечность спустя отозвался мужчина и обернулся. С бешено колотящимся сердцем я вгляделся в его лицо, но то оставалось совершенно нечитаемым. От лица короны благодарим вас за сотрудничество. Хорошего дня, мистер Феникс. Стоило ли говорить, что это были самые долгие 2 минуты за этот день? Много позже я стоял у выхода из ангара и наблюдал, как отлетающий джет-левиец становился все меньше и меньше, пока и вовсе не исчез с горизонта. Я получил свои деньги, террористы, оружие, а таможенники, проверку. Все довольны, и можно было выдохнуть полной грудью, хотя бы на мгновение, мысленно. Показывать слабость перед подчиненными категорически запрещалось. Это был огромный риск с неконтролируемыми переменными. В любое мгновение все могло обернуться полным провалом, и последствия были бы просто катастрофическими. К счастью, прототип новой маскировки не подвел и скрыл от вездесущих ищеек таможенной службы не только многочисленные ящики с оружием, но и дюжину непрошенных гостей. Малфоевским пташкам определенно стоило выписать премию. Заслужили. Отличная работа, Бастиен, оперативно сработали. Голос звучал все так же ровно, безэмоционально, сухо. Снова вспомнилась реплика впечатленного Назри, которую тот произнес на прощание. «Аллах поистине одарил вас неукротимой волей, господин Феникс. Воистину слухи о вашем хладнокровии не преувеличение. Адреналин в крови все еще зашкаливал. Это были вечные танцы на стеклах. Только ничего из переживаемого внутри хаоса эмоций не нашло отражения на лице. Будто не моя жизнь и свобода висела на волоске не так давно». Так что это, безразличие к собственной жизни, или просто годы постоянного соседства со смертью сделали свое дело, и мне было все равно, а страх просто выжжен за ненадобностью. Знаете, босс, в такие моменты вы действительно пугаете, будто у вас не кровь в жилах, а лед. Я медленно покачал головой. Нет, Бастиен, не лед, пламя, и когда-нибудь оно вырвется наружу, ибо ничто не может быть в оковах вечно. Примечание к части. Вот та самая картина, которую увидела Дафна, https://www.yudach.co.uk/2021-angel2020-10-bcp.jpg Автор британский художник и скульптор Джерри Джуда, Герри Юдах. Остальные его работы можно найти на его сайте, https://www.yudach.co.uk, или просто в интернете. Отзывы читателей творят не меньшие чудеса, чем лишний выходной от работы 3. А канал ждет всех на своих просторах. https://TheMakingDomOfAngels, Chapter 4, Твофаце, Блацкфхите, Лев Трикхт. Примечание к части. Постаралась на этот раз сильно не затягивать с новой главой, только вот все еще в раздумьях над тем, куда меня завели мои же герои, но надеюсь вам будет интересно. Заглавие, YotXDN, Angels Demons, https://www.youtube.com/watchv-nivim-bzvnmu-list-pl-na-6-hukn-3-bob-v-9-rwb-4-a-8-0-5-u-8-gv-index-8-apchin-nel-yotxdn Кайпиграфу, Сварцина, в Хуарио, https://www.youtube.com/watchv-zwk-4-skmkv-list-pl-na-6-hukn-3-bob-v-9-rwb-4-a-8-0-5-u-8-gv-index-9-apchin-nel-svarcina Приятного прочтения, да йоу философи, аутынтхе ликхт, ористхистхе плаце, в херемонстерсхиде, йоу ре нот сучан ясы таргет, а не минуте и кнов йоу тхенны донте, и кнов йоу тхенны донт сварцина, в хуаре йоу лондон штаб квартира Скотленд ярда 13-23-10 сентября 2009 года. Как такое может быть? Катрин, наверное, уже в 10-й раз перечитывала одну и ту же строчку из отчета судмедэксперта. Перечитывала и не понимала написанного. Вернее, не совсем так. Смысл-то она как раз-таки понимала, но написанная черным по белому фраза «смерть в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, некоторые из колотых ран нанесены посмертно», вызывала больше вопросов, нежели давала ответов. «Сердечный приступ? Серьезно? Да ему всего 25. Какой к черту приступ? Ты о чем?» поинтересовался Рон. От неожиданности девушка вздрогнула. «Я что произнесла это вслух? Похоже на то. И когда он успел появиться? Здесь же никого не было. Или она настолько ушла в себя, что не заметила его появления? Как давно ты здесь?» — воскликнула Катрин. Заключение о смерти, что вызывало только мигрень, было отброшено в сторону. «Разве ты не должен сейчас быть у технарей, пробивать фото той незнакомки? Это ни к чему. Я знаю, где ее найти. И долго ты собирался молчать об этом? Ты меня не слушала?» Он пожал плечами и присел на край своего стола. «Я, вообще-то, уже 5 минут пытаюсь до тебя достучаться. И, кстати, твое локте. Кэтрин машинально опустила взгляд на его руки. Он протягивал ей картонную чашку с вожделенным напитком. «Спасибо». Она сделала первый глоток и поморщилась. Кофе было обжигающе горячим, но без кофеина работать сложно, организм давно подсел на этот своеобразный жидкий заряд бодрости. «Ладно, прости, это заключение выбило меня из колеи. Так где ее найти?» «В кофейне на Монмут-стрит. Она работает там баристой и варит превосходный кофе. Между прочим, он с усмешкой отсалютовал ей своей чашкой, садясь на край своего стола. Вот уже два дня как он был ее коллегой. Он был приветливым, вежливым, чутким. Если вспомнить их вчерашний разговор, смеялся и шутил. Однако толика сомнений все равно изъедало ее изнутри. Он избегал или пропускал мимо ушей все ее вопросы о предыдущей работе. Ничего не дали ни полицейские базы, ни поиск в соцсетях. Кто в это время остается в стороне от социальных сетей? Только бабушки и те, кому есть, что скрывать. Но не стали бы переводить Абыкова в Ярд без предварительной проверки, верно? Монмут-стрит, говоришь. Что ж, пойдем познакомимся с ней поближе. Молодая симпатичная девушка с россыпью веснушек на лице сидела за столиком напротив них и не скрывала своих слез. Том умер, всхлипывая, переспрашивала она снова и снова. Когда, как, взгляд Кэтрин несколько смягчился, уж больно неподдельным выглядело удивление баристы при новости о гибели трейдера. Или она слишком хорошая актриса, если смогла разыграть такой спектакль, сам Станиславский бы позавидовал. Владелец квартиры обнаружил его вчерашним утром, когда заходил узнать об оплате. Девушка качала головой и шептала: «Быть не может. Какие отношения вас связывали с погибшим? Мы встречались кое-то время, но потом расстались с друзьями, иногда созванивались. Как он умер? В интересах следствия мы не можем разглашать подобную информацию». «Не можете разглашать? А боже, его что, убили?» — шокированно воскликнула она. В больших синих глазах промелькнул страх. «Энн, вас ведь Энн зовут, верно?» — вмешался в разговор Рон, кивком головы указывая на именной бейджик на форменной рубашке девушки. И, дождавшись судорожного кивка, продолжил: «Как давно вы расстались с погибшим, Энн?» «Больше 3 месяцев назад». «Почему вы расстались?» «Что? Почему вы спрашиваете? Думаете, это я? Но это же бред. Зачем мне это?» «Я, чтобы хоть немного унять волнение». Она схватила трясущейся рукой со стола стакан с водой и опустошила его в несколько глотков. Однако так и не смогла ничего из себя выжать. «Ответьте на вопрос», — настойчиво требовал ответа Рон, не отводя пристального взгляда от лица девушки, чем еще больше нервировал ее. «Детектив Уизли». Кэтрин попыталась образумить напарника, пока тот не довел свидетеля до истерики, но он будто не слышал ее, и с прежним упорством продолжал спрашивать: «Энн, почему вы расстались?» «Мы поняли, что нам лучше остаться друзьями», — наконец произнесла она и опустила голову, скрывая лицо за челкой. «И чем вас так не устроил молодой симпатичный парень с перспективной работой, что вы решили его бросить? Изменил? Забыл о важной дате? Почему вы его бросили?» «Детектив Уизли, вам не кажется?» Дармелл снова безуспешно попыталась образумить коллегу. Все это больше напоминало допрос подозреваемого, чем беседу со свидетелем, да еще и на глазах у всех посетителей кофейни. Как бы это ни принесло им потом проблем в виде бесчисленных жалоб. «Мисс Джонс, я просто встретила другого», — не сдержавшись, воскликнула Энн. Слезы солеными дорожками струились по ее лицу. «Перестать любить — это не преступление. Но я не убивала его». Рон будто этого и ждал. С хищной усмешкой шакала, он слегка подался вперед и положил обе руки на стол. Между его сжатых пальцев просвечивал небольшой белый листок бумаги. «Да неужели?» — саркастично протянул он. «И, по-вашему, мы должны в это поверить? Поверить тому, кто уже дважды солгал нам?» «Солгала?» Все становилось еще больше запутанным. Кэтрин в недоумении смотрела на мужчину, но видела только его точеный профиль. Он неотрывно наблюдал за бедняжкой Энн Джонс, что так и не смогла успокоиться и продолжала приглушенно всхлипывать. «Я не лгала вам, Эм. Когда вы расстались с Томасом Корнером, я уже говорила. Господа, какие-то проблемы. Вы мешаете посетителям», — вмешался в диалог администратор заведения. Ему только что сообщили о 2 незнакомцах, что больше получаса отвлекали от работы его сотрудницу, и он поспешил проверить. Затем его взгляд упал на рыдающую девушку, и в его голосе закралась легкая тревожность. «Энн, кто эти люди? Мне позвонить в полицию?» Кэтрин открыла рот, чтобы все объяснить, но Рон ее опередил. Он в одно мгновение достал свое удостоверение сотрудника и помахал корочкой перед вытянувшимся лицом стоящего у их столика человека. «В этом нет необходимости, мы уже здесь», — с упором на последнее слово проговорил детектив, тем самым говоря: «Уйди и не мешайся».